то есть покинула их. Но если бы я прибавил, что эта сила, вероятно, представляет собою именно то самое, что я знал лишь как сознание, то есть как интеллигенцию, душу, то это было бы заключение не только незаконное, но и, очевидно, ложное. Ибо всегда сознание являлось мне не как причина, а как продукт и результат органической жизни. Вместе с последней оно возрастало и падало, то есть было разное в разные возрасты, в здоровье и в болезни, во сне, в обмороке, в бодрственном состоянии и так далее. Всегда, значит, оно являлось как действие, а не как причина органической жизни. Всегда являлось оно как нечто такое, что возникает и исчезает, и опять возникает, пока существуют для этого благоприятные условия, но не иначе. Мало того, мне, быть может, случалось видеть, что полное расстройство сознания, безумие, не только не понижает и не подавляет остальных сил, и не только не опасно для жизни, но даже весьма повышает возбудимость или мускульную силу, и этим скорее удлиняет жизнь, чем сокращает ее, если только не вмешиваются другие причины. Далее, индивидуальность я знал как свойство всего органического, и потому, если это органическое было одарено самосознанием, то и как свойством сознания, и заключать теперь, что индивидуальность присущая была этому совершенно неведомому мне принципу, который исчез, который нес с собою жизнь. Для этого у меня нет никаких оснований. Тем более, что я вижу, как везде в природе, каждое единичное явление представляет собою создание некоторой общей силы, действующей в тысячи подобных явлений. Но, с другой стороны, столь же мало оснований заключить, что так как органическая жизнь здесь прекратилась, то и сила, которая доселе приводила ее в действие, обратилась в ничто. Как от остановившейся прялки нельзя заключать о смерти пряхи. Когда маятник, найдя опять свой центр тяжести, приходит, наконец, в состояние покоя, и таким образом иллюзия его индивидуальной жизни прекращается, то никто не думает, что теперь уничтожилась сила тяготения. Понимает, что она продолжает действовать в тысяче проявлений теперь, как и раньше, и только перестала воочию обнаруживать свое действие. Конечно, против этого сравнения можно возразить, что здесь и в этом маятнике сила тяжести перестала не действовать, а только наглядным образом проявлять свое действие. Но кто настаивает на этом возражении, пусть вместо маятника представит себе электрическое тело, в котором по его разрежении электричество на самом деле прекратило свое действие. Своим сравнением я хотел только показать, что мы непосредственно приписываем даже самым низшим силам природы некоторую вечность и вездесущность, по отношению к которым ни на одну минуту не вводит нас в заблуждение недолговечность их случайных проявлений. Тем менее, следовательно, должно приходить нам на мысль считать остановку жизни прекращением животворного принципа, то есть принимать смерть за полное уничтожение человека. Если та могучая рука, которая 3000 лет назад натягивала лук Одиссея, больше не существует, то ни один мыслящий и правильный ум не станет из-за этого утверждать, что сила, которая так энергично действовала в ней, совершенно пропала. А следовательно, при дальнейшем размышлении он не согласится с тем, что сила, которая сегодня натягивает лук, начала свое существование только с этой рукой. Гораздо естественнее прийти к мысли, что сила, которая раньше приводила в движение какую-нибудь теперь исчезнувшую жизнь, это та самая сила, которая проявляется в другой жизни.